Глава 13. Эпиграф. Кто жаждет видеть море громадные дерзкие валы, что громоздя с ревя в пучину мачты погружают, бег облаков в пассатах и вод сапфирных красоту, нежданно налетевший вихрь из утесов мрачных, о, в каждом чуде ново море, и вечно то ж всегда для тех, чьи владеет душой, о, так же не иначе любит и так же стремится к горам своим горец. Кто идет в горы, тот идет к своей родной матери. Они прошли по Селивакским холмам и полутропическому Дуну, оставили позади себя Муссури и пошли к северу вдоль узких горных дорог. День за днем они углублялись в вжавшиеся друг к другу горы, и день за днем Ким замечал, как к Ламе возвращались силы. Среди террас Дуона он опирался на плечо юноши и охотно пользовался остановками при дороге. На больших склонах Муссури он подобрался, как старая охотничья собака, на памятном ей берегу, и там, где, казалось, должен был бы упасть от истощения, он запахивался в свою длинную одежду, забирал в легкий двойной глоток чудесного воздуха и шел, как может ходить только горец. Ким, родившийся и выросший на равнине, обливался потом и задыхался в изумлении. — Это моя страна, — говорил лама. Но в сравнении с Суч-Зеном это местность ровнее рисового поля. И уверенными, размашистыми шагами бодро шел впереди. На крутых спусках, где приходилось делать по 3000 футов в 3 часа, он далеко уходил от Кима, у которого болела спина от усилий удержаться, а большой палец был почти перерезан травяным шнурком от сандалий. Он шел, неутомимо подложившийся пятнами тенью больших лесов из деодоров, среди дубов, оперенных папоротниками, берез, астралистов, рододендронов и сосен, направляясь голым склоном гор, покрытых скользкой, выжженной солнцем травой, и снова возвращался в прохладу лесов, пока дуб не уступил место бамбуку и пальмам долин. Сумерки, оглядываясь на громадные хребты позади, на елевидную узкую линию пройденной дороги, он строил с удивительной широтой взгляда горца планы переходов на следующий день. Или, остановившись наверху какого-нибудь высокого горного ущелья, выходившего в Спиги или Кулу, протягивал со страстным стремлением руки к глубоким снегам на горизонте. На заре эти снега горели красным цветом над чисто-голубым, когда Кедарном и Бадринат, цари этой пустыни, принимали первые лучи солнца. Весь день они лежали под лучами солнца, словно растопленное серебро, а вечером снова надевали свои драгоценные уборы. Сначала дыхание гор было умеренно. Ветры, дувшие навстречу путешественникам, были приятны им, когда они только что успели вскарабкаться на какой-нибудь гигантский отрог. Но через несколько дней на высоте 9-10 тысяч футов эти ветры стали щипаться. И Ким любезно предоставил жителям одного селения возможность приобрести заслугу, дав ему одежду, сделанную из одеяла. Лама кротко удивлялся, что кому-нибудь могут не нравиться режущие, как ножами, ветры, которые скинули несколько лет с его плеч. Это только предгорье, чела. Холодно будет только тогда, когда мы дойдем до настоящих гор. Воздух и вода хороши, и люди довольно набожны, но пища очень плоха, — ворчал Ким. И идем мы, словно безумные или англичане, а по ночам подмерзает. Может быть, немного, но только настолько, что доставляет радость старым костям, когда появляется солнце. Нам нельзя наслаждаться мягкими постелями и обильной пищей. мы могли бы, по крайней мере, держаться дороги. У Кима, как у жителей равнин, была особая любовь к протаренным дорожкам, не более 6 футов в ширину и извивавшимся среди гор. Лама же, как тибетец, не мог удержаться от коротких дорог через вершины и расщелины склонов, усеянных песком. Он объяснял своему хромавшему ученику, что человек, родившийся в горах, может заранее предугадать направление горной дороги, и что низко лежащие облака могут быть препятствием для чужестранца, но не составляют никакого затруднения для вдумчивого человека. Таким образом, после того, что называлось бы в цивилизованных странах большой прогулкой в горах, они, задыхаясь, взбирались на вершину, обходили обвалы и выходили лесом на дорогу. Вдоль их пути лежали селения горцев, глиняные земляные хижины, иногда деревянные, грубо вырубленные топором, лепившиеся словно гнезда ласточек на крутых склонах, толпившиеся на крошечных площадках на середине спуска в 3000 футов, втиснутые между утесами, служившими центрами всех ветров или ради пастбищ, ютящихся на площадке, которые зимой бывают покрыты снегом в 10 футов глубины. А жители, бледные, грязные, в шерстяных одеждах, с короткими голыми ногами и почти эскимосскими лицами, выходили толпами и поклонялись ламе. Жители равнин, добрые и кроткие, обращались с ламой, как святейшим из святых, а горцы поклонялись ему, как человеку, имевшему сношение со всеми дьяволами. Их религии был доведен и до ничтожества буддизм, омраченный поклонением природе, фантастичным, как их пейзажи, обработанный, как их крошечные, шедшие террасами поля. Но они считали великим авторитетом большую шляпу, щелкающие четки и редкие китайские тексты, и уважали человека под этой шляпой. Мы видели, как ты спускался по черным склонам Эуа, сказал один горец, подавая им однажды вечером сыр, кислое молоко и черствый, как камень, хлеб. Мы не часто пользуемся этим путем, только летом, тогда, когда телящиеся коровы заходят туда. Между камнями бывает такой сильный ветер, что валит людей на землю в самый тихий день. Но что значит дьявол Эуа для таких людей, как ты? Ким, у которого болела каждая клеточка его тела, кружилась голова от заглядывания вниз, болели ноги, большие пальцы, которых сводила судорога от неудобного положения при спусках во всякие расщелины, испытывал в такие минуты радость при воспоминании о дневном переходе. Такую радость, какую может испытывать ученик школы святого Ксаверия, выигравший приз на состязании в беге, когда слышит похвалы, расточаемые его друзьями. Горы согнали с него жир от еды и сластей. Сухой воздух, который он с усилием вдыхал на вершине ущелья, помогал развитию и укреплению его грудной клетки. А усиленная ходьба развивала крепкие мускулы на икрах ног и на бедрах. Они часто размышляли о колесе жизни. Особенно с тех пор, как лама сказал, что они освободились от его видимых искушений. За исключением серого орла, иногда видимого вдали медведя, рывшего землю и выкапывавшего корни на склоне горы, кровожадного пестрого леопарда, пожиравшего козу в тихой долине на заре, и по временам какой-нибудь ярко раскрашенной птицы, путешественники были совершенно одни, с ветрами и травой, певшей от порывов ветра. Женщины, жившие в дымных хижинах, по крышам которых проходили лама и ким, спускаясь с гор. Жены нескольких мужей, страдавшие зобом, были некрасивы и грязны. Мужчины были дровосеки или фермеры, кроткие и невероятно простые. Но для того, чтобы путешественники не чувствовали недостатка в обмене мыслями, Судьба посылала им благовоспитанного врача из Дакки, который то догонял, то обгонял их. Он платил за пищу мазями для излечения зобов и советами, восстанавливающими мир между мужчинами и женщинами. По-видимому, он также хорошо знал горы, как горные наречия, и изобличал ламу в незнании страны, лежащей у подножья Ладака и Тибета. Он говорил, что в каждую данную минуту можно вернуться на равнины. А для тех, кто любит горы, эта дорога занимательна. Все эти сведения сообщались не сразу, но при вечерних встречах на каменных полах хижин, когда доктор, освободившись от пациентов, курил, лама нюхал табак, каким наблюдал за крошечными коровами, пасущимися на крышах домов, или, устремив свой взор на глубокие синие пропасти между цепями гор, вкладывал всю свою душу в их созерцание. Кроме того, бывали отдельные беседы в темных лесах, когда доктор искал травы, а Ким, как начинающий врач, сопутствовал ему. «Видите ли, мистер О'Хара, я не знаю, черт возьми, что буду делать с нашими друзьями-спортсменами, но если вы будете так любезны и не станете терять из виду моего зонтика, который представляет собой отличный ориентир в пути, я буду чувствовать себя гораздо лучше». Ким взглянул на горные вершины. «Это не моя страна, Хаким. Я думаю, легче найти вошь в шкуре медведя». «О, в этом и состоит преимущество Хури, что ему некуда торопиться. Я знаю, наверное, что не так давно они были в Лехе. Они говорили, что пришли из Каракорума со своими головами, рогами и со всем остальным. Я боюсь, не отослали ли они все свои письма и могущие их скомпрометировать вещи из Леха на русскую территорию. Конечно, они пройдут как можно дальше, на восток, чтобы показать, что они никогда не бывали в западных государствах. Вы не знаете гор...» Он стал чертить палкой по земле. «Взгляните. Они должны были прийти через Сринагар, Абботабад. Это прямая дорога вниз по реке Убунги и Астора. Но они натворили что-то на западе, поэтому...» Он провел черту слева направо. «Они идут! Идут от Леха! Ах, как там холодно! Вниз по Инду до Ханле! И потом, видите, в Бушар и долину Чини! Это удостоверено методом исключения, а также расспросами людей, которых я лечу так успешно. Наши друзья играют уже давно и производят впечатление, поэтому они известны уже на большом пространстве. Увидите, что я поймаю их где-нибудь в долине Чини. Пожалуйста, посматривайте на зонтик». Он колебался, словно колокольчик по ветру, внизу долины, вокруг склонов гор. И в назначенное время лама и Ким, идя по компасу, догоняли Хури вечером, когда он подавал свои мази и порошки. «Мы шли этим путем». Лама беспечно указывал пальцем назад на цепи гор, а зонтик рассыпался в комплиментах. Они шли по снежному ущелью при холодном свете месяца. Лама, кротко подшучивая над Кимом, брел по колено в снегу, словно бактрианский верблюд, выросший в снегах. Особый вид косматого верблюда, встречающийся в Кашмире. Они подвигались по пластам сланцеватой глины, прятались от бури в лагере тибетцев, торопливо гнавших вниз крошечных овец, каждая из которых была нагружена мешком с бурой. По склонам, покрытым травой, на которой еще виднелись пятна снега, они выходили лесом снова на траву. Несмотря на продолжительную ходьбу, Кедарнам и Бадринат казались по-прежнему далекими, и только после нескольких дней путешествия Ким, забравшись на какую-то небольшую горку в 10 000 футов высоты, заметил, что очертания предгорий двух доминирующих высот слегка изменились. Наконец, они вошли словно в особый мир, в долину, тянувшуюся на несколько миль. Высокие холмы по бокам ее образовались из мелких камней и наносов со склонов гор. Здесь в один день они, казалось, проходили не больше, чем может пройти сомнамбула в своих сновидениях. В продолжение нескольких часов они с трудом огибали уступ горы, и вдруг оказывалось, что это только вершина отдаленного от рога главного хребта. Когда они достигали его, то перед ними открывалась круглая площадка, обширное плоскогорье, от которого шли склоны, спускавшиеся далеко в долину. 3 дня спустя они очутились в мрачном ущелье к югу от плоскогорья. «Наверное, здесь живут боги», — сказал Ким, пораженный безмолвием и удивительными пятнами теней от движущихся облаков. «Это не место для человека». «Давно-давно», — сказал лама, как бы говоря сам с собой. «Господа спросили, будет ли мир вечен?» На это все совершенный не дал ответа. «Когда я был на Цейлоне, один мудрый ищущий привел мне эти строки из Священного Писания. Конечно, с тех пор, как мы знаем путь к освобождению, вопрос был бы не нужен. Но взгляни и познай иллюзию, чела. Вот настоящие горы. Они похожи на мои горы у Суч-Зена. Нигде нет таких гор. Над ними, все еще страшно высоко над ними, земля подымалась к снеговой линии, где с востока на запад, на сотни миль, как бы по черте, проведенной линейкой, остановились последние смелые березы. Над этой чертой, нагроможденные глыбами и скатами, утесы старались пробиться своими вершинами через душившую их белизну. Еще выше над ними, неизменный сначала мира, только изменяющий вид сообразно положению солнца и облаков, лежал вечный снег. Путешественники могли видеть пятна на его поверхности, где танцевали бури и метель. Под ним лес простирался синей-зеленой пеленой на целые мили. Еще ниже лежало селение с расположенными террасами, полями и горными пастбищами. Хотя в ту минуту гроза бушевала ниже селения, они могли рассмотреть, что там находится покатость в 12-15 сотен футов, ведущая к долине, где собираются потоки, питающие молодой Сатледж. Лама по обыкновению вел Кима по тропинке, которой ходят стада, и по проселочным дорогам далеко от большой дороги, по которой Хури, этот боязливый человек, шел 3 дня тому назад. Такую бурю, что, наверное, 9 англичан из 10 отказались бы пуститься в путь. Хури был не из храбрых людей, он менялся в лице при звуке спускаемого курка. Но, как сказал бы он сам, он был довольно хороший загонщик и не напрасно исследовал большую долину с помощью дешевого бинокля. К тому же белый цвет поношенных холщовых палаток издали выделялся на фоне зелени. Ури видел все, что желал видеть, сидя на растрескавшихся камнях Циглаура в 20 милях расстояния, если судить по полету орла, и в 40 по дороге. То есть он видел 2 маленькие точки, которые один день были как раз у снеговой линии, а на следующий день подвинулись по склону горы, может быть, на 6 дюймов. Его омытые, толстые, голые ноги могли проходить удивительно большие расстояния, поэтому пока Ким и Лама пережидали бурю в хижине с протекающей крышей в Циглауре, грязный, мокрый, но всегда улыбающийся бенгалец на своем лучшем английском языке с невозможными оборотами речи разговаривал с 2 промокшими и несколько ревматичными иностранцами. Он пришел, обсуждая смелые планы по следам бури, которая свалила сосну на их лагерь. Он доказал кули, несшим багаж иностранцев, что погода не благоприятствует дальнейшему путешествию, они сразу бросили свою ношу и разбежались. Это были подданные одного горного раджи, который пользовался по обычаю их услугами. В довершение ужаса чужестранные саибы пригрозили им своими ружьями. Большинство из кули было знакомо с ружьями и саибами. Это были смелые охотники на медведей и диких коз в северных долинах, но ни разу в жизни они не испытывали подобного обращения. Итак, лес принял их в свои объятия и, несмотря на шум и проклятие, отказывался возвратить их. Не для чего было представляться дураком. Хури придумал другой способ добиться любезного приема. Он выжил свою сырую одежду, надел кожаные башмаки, открыл синий с белым зонтик и жеманной походкой, сильно бьющимся сердцем, явился как агент его королевского высочества Раджи Рампура, джентльмены. Чем могу служить вам? Джентльмены пришли в восторг. Один из них был, очевидно, француз, другой — русский, но оба говорили по-английски немного хуже Хури. Они попросили его любезной помощи. Их слуги, туземцы, захворали в лехе. Они спешили, потому что им хотелось доставить свои охотничьи трофеи в Симлу, прежде чем моль поест шкуры. У них есть общее рекомендательное письмо, — Хури поклонился по-восточному, — ко всем официальным представителям правительства. Нет, они не встречали по дороге других охотников. Они идут сами по себе, запасов у них достаточно. Они желали только как можно скорее пуститься в дальнейший путь. Тут Хури подстерег среди деревьев одного из дрожащих горцев и после минуты переговоров вручил ему маленькую серебряную монету. Нельзя экономить, когда служишь государству, хотя сердце Хури обливалось кровью от этого расточительства. Тогда 11 кули и 3 слуг вышли из леса. По крайней мере, бенгалец будет свидетелем притеснений, которым их подвергали. «Мой царственный господин, он будет очень недоволен, но эти люди простые и грубые невежды. Если ваша милость будет так любезна, что не обратят внимания на это несчастное дело, я буду очень доволен. Дождь скоро пройдет, и тогда мы сможем идти вперед. Вы охотились, не правда ли? Это чудесное занятие». Он поспешно переходил от одного тюка к другому, останавливаясь перед корзинами конической формы и делая вид, что поправляет их. Англичанин вообще не бывает фамильярен в своих отношениях с азиатами. Но он не ударил бы по руке любезного бабу, когда тот случайно опрокинул обвязанную красной клеенкой корзину. С другой стороны, он не стал бы уговаривать бабу выпить, как бы он ни был хорош с ним, и не пригласил бы его поесть вместе. Иностранцы сделали и то, и другое, и предлагали много вопросов, в особенности о женщинах, на которые Хури давал веселые и простые ответы. Они дали ему стакан беловатой жидкости, похожей на джин, потом дали еще, и серьезность его исчезла. Он стал вполне изменником и говорил в очень неприличных выражениях о правительстве, которое насильно дало ему воспитание белого человека и позабыло снабдить его жалованием белого. Он рассказывал об угнетении и притеснениях своей родной земли, пока слезы не потекли по его щекам. Потом он, шатаясь и напевая любовные песенки Нижней Бенгалии, пошел прочь и упал под мокрым стволом дерева. Никогда чужестранцам не приходилось видеть более неудачного результата английского правления в Индии. «Все они на один лад», — сказал по-французски один из спортсменов другому. «Увидите, что будет, когда мы попадем в центр Индии. Я бы хотел навестить его раджу. Там можно замолвить доброе словечко. Очень возможно, что он слышал что-нибудь о нас и хочет выказать нам свою благосклонность. У нас нет времени, мы должны как можно скорее добраться до Симлы», — ответил его товарищ. «С моей стороны, я очень желал бы, чтобы наши доклады были отосланы из Хиласа и даже из Леха. Английская почта лучше и вернее. Вспомни, что нам предоставлены все возможности, и, боже мой, они сами облегчают нам дело. Это невероятная тупость. Это гордость, гордость, которая заслуживает наказания и будет наказана. А сражаться с соплеменниками с континента что-нибудь дозначит. Там есть риск. А эти люди, это слишком легко. Гордость, все гордость, друг мой. Ну, что за польза в том, что Чандернагор так близко к Калькутте? — подумал Хури, храпя с открытым ртом на мокром мху. — Если я не могу понять их французского языка. Они говорят как-то особенно быстро. Гораздо лучше было бы просто перерезать их скверные глотки. Когда он снова явился к иностранцам, у него страшно болела голова. Он испытывал раскаяние и страх, что в пьяном виде мог наболтать лишнее. Он любил английское правительство, оно источник процветания и почести, и его господин в Рампуре придерживается того же мнения. Иностранцы стали насмехаться и приводить его слова одно с другим. Бедный Хури был совершенно сбит с толку и вынужден сказать правду с молящим, нежным взглядом, сладкой улыбкой и с плутоватым видом. Когда впоследствии Лурган услышал этот рассказ, он громко жаловался, что не был на месте упрямых, невнимательных кули, которые ожидали перемены погоды, накрыв головы травяными матами. Капли дождя падали на их следы. Все их знакомые саибы, люди в грубых одеждах, весело возвращавшиеся ежегодно в свои излюбленные места, имели слуг, поваров и денщиков, очень часто из горцев. А эти саибы путешествовали без свиты. Наверное, они бедные саибы, невежественные, и потому-то ни один саиб в полном разуме не станет слушаться бенгальца. Но неожиданно появившийся бенгалец дал им денег и старался говорить на их наречии. Они так привыкли к дурному обращению людей одного цвета кожи с ними, что подозревали какую-нибудь ловушку и готовились убежать при первом удобном случае. Потом сквозь омытый воздух, в котором носился восхитительный запах земли, Хури повел всех вниз по склонам гор. Он шел впереди кули с гордым видом, позади иностранцев, со смиренным. В голове умелькало много различных мыслей. Самые ничтожные из них могли бы несказанно заинтересовать его спутников, но он был приятный проводник, всегда готовый указать на красоты владения его царственного повелителя. Он наполнял горы всеми животными, которых хотелось бы убить иностранцам, каменными баранами, медведями, в таком количестве, которого хватило бы на несколько пророков-елисеев. Он говорил о ботанике и этнографии с развязностью несведущего, а его запас местных легенд. Не забудьте, что он был доверенным правительственным агентом в течение 15 лет, был неистощим. Решительно, этот малый оригинал, сказал более высокий из иностранцев. Он похож на кошмарного венского курьера. Он представляет инпетто Индию в переходное время. Чудовищную смесь Запада и Востока, — ответил русский. Вот мы умеем обращаться с жителями Востока. Он потерял свою страну и не приобрел другой. Но он страстно ненавидит покорителей своей родины. Слушайте же, вчера вечером он доверился мне. И так далее. Полосатым зонтиком Хури напрягал слух и ум, чтобы следить за быстрым разговором на французском языке, и в то же время не спускал глаз с корзины, наполненной географическими картами и документами, особенно с большой и обвязанной в два ряда красной клеенкой. Он не хотел ничего красть, он хотел только узнать, что надо украсть, и попутно, как уйти с украденным. Он возблагодарил всех богов Индостана и Герберта Спенсера, что у путешественников осталось еще нечто ценное для кражи. На следующий день дорога пошла крутыми уступами к вершине, покрытой травой. Тут около заката солнца они нашли престарелого ламу, но они назвали его Бонз. Лама сидел, скрестив ноги над какой-то таинственной хартией, придерживаемой камнями, и объяснял что-то по ней молодому человеку, хотя и неумытому, но замечательной красоты, очевидно, неофиту. Им увидел полосатый зонтик на расстоянии в полперехода и предложил подождать его приближения. «А-а-а!» — сказал Хури. «Бабу счастлив на находке, как кот в сапогах! Это местная знаменитость, святой человек, вероятно, подданный моего царственного господина. Что он делает? Это очень любопытно. Он показывает священную картину. Вся ручной работы». Иностранцы стояли с обнаженными головами под лучами вечернего солнца, низко висевшего над окрашенной в золотой цвет травой. Угрюмые кули, довольные возможностью отдохнуть, остановились и сбросили свою поклажу. — Взгляните, — сказал француз, — это словно картина о зарождении религии. Первый учитель и первый ученик. Что он, буддист? — Низшего сорта, — ответил его спутник. В горах нет настоящих буддистов, но взгляните на его складки одежды, взгляните на его глаза, сколько в них смелости. Почему при этом чувствуешь, насколько мы молодой народ? Говоривший страстно ударил по какому-то высокому растению. Мы нигде еще не оставили своих следов, нигде. Вы понимаете, что это беспокоит меня? Он нахмурясь смотрел на спокойное лицо и монументальную позу ламы. — Имейте терпение, мы еще ставим следы вместе. Мы и вы, молодой народ, пока скопируете его картину. Хури пошел вперед с величественным видом, но его согнутая спина, почтительные речи подмигивания в сторону Кима не соответствовали этому виду. — Служитель Божий, это саибы. Мои лекарства излечили одного из них от поноса. И теперь я иду в Симлу, чтобы наблюдать за его выздоровлением. Они хотят видеть твою картину. Исцелять больных всегда хорошо. — Это колесо жизни, — сказал лама. — Та самая картина, что я показывал тебе в хижине в Цеглауре, когда шел дождь. И выслушать твои объяснения. Глаза лама заблестели в ожидании новых слушателей. — Указывать совершеннейший путь всегда хорошо. Имеют они понятие об индостанском языке, такой, какой имел хранитель изображений, может быть, знают немного. Лама с простотой ребенка, увлеченного новой игрой, закинул голову и начал громкое объяснение, нечто вроде обращения к слушателям доктора богословия, предшествующее объяснению доктрин. Иностранцы оперлись на свои альпийские палки и слушали. Им, смиренно сидя на корточках, смотрел, как красный свет солнца падал на их лица, и как сходились, расходились их длинные тени. На них были длинные штиблеты неанглийского покроя и странные пояса, которые смутно напоминали ему картинки в одной из книг библиотеки школы святого Ксаверия «Приключения молодого естествоиспытателя в Мексике». Да, они очень походили на удивительного мистера Сумихраста в этой истории и нисколько не походили на вполне бессовестных людей по представлению Хури Чандера. Кули земляным цветом лица безмолвно с благоговением присели в 20-30 шагах от них, а бенгалец полы тонкой одежды, которую развивались на холодном ветру, словно флаг стоял рядом с видом счастливого владельца. «Это те самые люди», — шепнул Хури, в то время как ритуал продолжался, и оба белых следили за былинкой, двигавшейся от неба к аду и назад. Все их книги в большой корзине с красноватой верхушкой. Книги, доклады и карты, и я видел письмо какого-то раджи, вероятно, Челаса или Бунара. Они тщательно хранят его. Они ничего не отослали, ни из Челаса, ни из Леха. Кто с ними? Только нищие кули, у них нет слуг. Они так осторожны, что сами готовят пищу. А что должен я делать? Ждать и смотреть. Только если что случится со мной, ты будешь знать, где искать бумаги. Им лучше быть в руках Макбуба Али, чем какого-то бенгальца, — с презрением сказал Ким. Пробраться к Милой можно разными путями, а не только перескакивая через стены. Смотрите, вот ад, предназначенный для скупых и жадных людей. С одной стороны его находится желание, с другой — утомление. Лама все более и более увлекался своим делом. Один из иностранцев набрасывал с него эскиз при свете быстро гаснущего дня. «Довольно, — наконец сказал иностранец. — Я не понимаю его, но мне хочется иметь эту картину. Он как художник выше меня. Спроси его, не продаст ли он мне свои картины?» «Он говорит, нет, сэр, — ответил Хури. Конечно, лама точно так же не расстался бы со своей картиной ради случайного встречного, как архиепископ не заложил бы священных сосудов кафедрального собора. Тибет наполнен дешевыми изображениями колеса мира. Но лама был художник и, к тому же, богатый настоятель монастыря на своей родине. Может быть, дня через 3-4... Или дней через 10, если я увижу, что Саиб действительно ищущий и способный понять истину, я сам нарисую ему такую же картину. Но это предназначено для посвящения новичка. Скажи ему это, Хаким. Он хочет иметь ее сейчас, за деньги. Лама медленно покачал головой и стал складывать колесо. Русский с своей стороны видел только грязного старика, торгующегося из-за грязного клочка бумаги. Он вынул пригоршню рупий и полушутливо потянул картину, которая разорвалась в руках ламы. Тихий шепот ужаса пробежал среди кули. Некоторые из них были по-своему добрые буддисты. Оскорбленный лама поднялся. В рука легла на тяжелый железный футляр с письменными принадлежностями орудия жрецов. Хури скакал на месте от отчаяния. «Видишь теперь, видишь, почему я желал иметь свидетелей? Они в высшей степени бесцеремонные люди. О, сэр, не бейте служителя Божьего! Челла! Он осквернил Писание!» Было слишком поздно. Прежде чем Ким успел защитить его, русский ударил старика прямо в лицо. В следующее мгновение ударивший катился под гору вместе с Кимом, вцепившимся в его горло. Удар пробудил в крови мальчика всех неизвестных у ирландских дьяволов, а внезапное падение врага довершило остальное. Лама упал на колени, оглушенный. Кули своей ношей вбежали на гору так быстро, как жители равнин бегают по плоской поверхности. Они были свидетелями неслыханного кощунства. Им следовало уйти, прежде чем боги и дьяволы гор отомстят за это преступление. Француз побежал к ламе, возя с револьвером, как будто вместо своего товарища собирался взять старика в заложники. Крат острых камней, горцы очень метки, отогнал его, а кулис Аочунга в паническом страхе схватил ламу. Все произошло так же быстро, как быстро в горах наступает тьма. «Они унесли багаж и все ружья!» — кричал француз, стреляя в темноте, куда попало. «Все обойдется, сэр, все обойдется, не стреляйте, я иду на помощь!» И Хури, скатившийся со склона горы, бросился на упивавшегося победой Кима, который колотил о камень головой лишившегося чувств врага. «Беги назад, Хули!» — шепнул бенгалец. «У них багаж, бумаги в корзине с красным верхом, но хорошенько пересмотри все, возьми их бумаги и в особенности Мураслу». «Мураслу письмо Раджи. Ступай, идет другой иностранец». Им бросился наверх, на гору, над утесом, рядом с ним просвистела пуля, и он припал к земле, как куропатка. «Если будете стрелять, — крикнул Хури, — они спустятся и убьют нас. Мы в большой опасности». «Клянусь Юпитером», — им хотя с трудом, но в эту минуту думал по-английски. «Положение чрезвычайно затруднительное. Но я думаю, это можно считать самообороной». Он ощупал за пазухой подарок Макбуба и нерешительно в первый раз в жизни, за исключением того времени, что учился стрельбе, в Биканерской пустыне взвел курок. Ведь говорил я вам, сэр. Хури, казалось, плакал. Сойдите сюда и помогите воскресить его. Все мы попали в беду. Выстрелы прекратились. Послышались чьи-то спотыкающиеся шаги, и Ким, ругаясь быстро, как кошка или туземец, житель гор поднялся во тьме наверх. — Тебя ранили, Чела? — крикнул сверху лама. — Нет. — А как ты? — он нырнул в группу низкорослых елей. — Невредим. — Пойдем прочь. Пойдем с этими людьми до Шемлега под снегами. — Но не прежде, чем мы расправимся с Саибами. Ружья их у меня все четыре. «Пойдем вниз!» — крикнул чей-то голос. «Он ударил служителя Божья! Мы видели это! Наш скот будет бесплоден! Женщины перестанут рожать! Снега обрушатся на нас, когда мы пойдем домой! Мало мы терпим и без того притеснений!» Маленькая группа елей заполнилась кричащими кули. В охватившем их паническом страхе они были способны на все. Улиз Ао Чунга нетерпеливо пощелкивал собачкой ружья и делал вид, что собирается спуститься с горы. «Погоди немного, служитель Божий. Они не могут уйти далеко. Погоди, пока я вернусь». «Пострадал больше всего вот кто», — сказал лама, прикладывая руку к колбу. «Вот именно поэтому мы должны отомстить», — последовал ответ кули. «Если пострадавший человек не обращает внимания, твои руки должны быть чисты, и, повинуясь, вы приобретете заслугу. — Погоди, мы пойдем все вместе в Шемлег, — настаивал кули. Одно мгновение, ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы забить патрон, лама колебался. Он встал и дотронулся пальцем до плеча кули. — Ты слышал? — Я говорю, что не должно быть убийства. Я, бывший настоятель в Суч-Зене, разве тебе хочется возродиться в виде крысы или змеи, или червя в желудке самой низкой твари? Разве тебе хочется? Человек из Аочунга упал на колени, потому что голос ламы гремел, как тибетский гонг, вызывающий дьяволов. «Ай! Ай!» — кричали уроженцы Спити. «Не проклинай нас! Это он от усердия, служитель Божий! Опусти ружье, дурак!» «Гнев за гнев! Зло за зло! Убийства не будет! Пусть те, кто бьют священнослужителя, сами отвечают за свои поступки! Колесо справедливо и совершенно! Оно не уклоняется ни на волос! Они родятся еще много раз в мучениях!» Голова его опустилась, тяжело легла на плечо Кима. «Я был близок к большому злу, Чело», — шепнул он среди мертвой тишины сосен. У меня было искушение. Я чуть было не дозволил выпустить пулю, и правда, в Тибете их ожидала бы тяжелая, медленная смерть. Он ударил меня по лицу, по телу. Он опустился на землю, тяжело дыша, и Ким слышал, как неровно билось утомленное сердце. — Неужели они поразили его насмерть? — спросил кули из Аочунга. Другие стали молча. Им в смертельном ужасе нагнулся над распростертым телом. «Нет!» — страстно крикнул он. «Это только слабость!» Тут он вспомнил, что он белый человек, захвативший запасы белого человека. «Откройте корзины! У саибов могут быть лекарства!» «Ого! Я знаю их лекарства!» — со смехом сказал кули из Аочунга. «Не напрасно! Я служил 5 лет шикарри охотником!» «У Ян Клинга Саиба! Я сам пробовал это лекарство! Посмотрите!» Он вынул из-за пазухи бутылку дешевого виски, того, что продается путешественникам, и ловко влил несколько капель сквозь стиснутые зубы в рот ламы. «Так я сделал, когда Ян Клик Саиб вывихнул ногу у Астора. Ага, я уже заглянул в их корзины. Но мы поделимся хорошенько в Шемлеге. Дай ему еще. Это хорошее лекарство. Пощупай. Сердце теперь бьется лучше. Опусти ему голову и потри немного грудь. Если бы он подождал спокойно, пока я рассчитаюсь с саибами, этого не случилось бы. Но, может быть, саибы отыщут нас здесь? Тогда ведь не будет ничего дурного, если бы мы подстрелили их из их собственных ружей, не правда ли?» «Одному уже отплачено, я думаю, сквозь зубы», — сказал Ким. «Я хватил его в пах, когда мы катились с горы, если бы мне удалось убить его. Хорошо быть храбрым, когда не живешь в Рампуре, — сказал один из скули, хижина которого находилась в нескольких милях от дворца Раджи. Если у саибов пойдет дурная слава про нас, то никто не будет брать нас в проводники. О, эти саибы не из Ангрези, из Англии. Невеселые люди, как Фостум Саиб или Ян Клинг Саиб. Они иностранцы, они не умеют говорить по-английски, как саибы. Ламо кашлянул и сел ища четки. Не будет убийства, — бормотал он. Колесо праведно, зло за зло. Нет, служитель Божий, мы все здесь. Кули из-за Очунга застенчиво погладил ноги ламы. Никто не будет убит без твоего приказания. Отдохни немного. Мы раскинем здесь палатки, а позже, когда взойдет луна, пойдем в Шемлек под снегами. После побоев, сентенциозно сказал уроженец Спити, самый лучший сон. У меня какое-то кружение в затылке, и словно что-то щиплет там. Дай мне положить голову на колени к тебе, чело. Я старый человек, но не свободен от страстей. Мы должны подумать о причине вещей. Дайте ему одеяло. Нельзя зажечь огня, чтобы не увидели саибы. Лучше пойти в Шемлек. Никто не пойдет туда за нами. Это говорил нервный житель Рампура. Я был охотником у Фостума Саиба, а теперь я охотник у Ян Клинга Саиба, и был бы с ним, если бы не это проклятое дело. Велите двум людям сторожить внизу с ружьями, чтобы Саибы не наделали еще глупостей. Я не оставлю служителя Божьего. Они сели в некотором отдалении от ламы и, прислушавшись, пустили в ход самодельную трубку, чубук, который был прилажен, старые баночки из-под ваксы. Свет от раскаленных углей, передаваемый из рук в руки трубки, падал на узкие мигающие глаза, широкие китайские скулы и бычьи шеи, уходившие в темные складки шерстяной одежды. Они имели вид кобальдов из каких-то волшебных копий, лесных гномов, собравшихся на совет. Пока они разговаривали, голоса снежных вод вокруг них умолкали один с другим, по мере того, как ночной мороз останавливал и сковывал ручейки. «Как он восстал против нас!» — с восхищением сказал уроженец Спити. «Я помню, как 7 лет тому назад Дюпон Саиб выстрелил на дороге в Ладак старого каменного барана и не попал. Баран встал на дыбы совсем как он. Дюпон Саиб был хороший охотник. Не такой хороший, как Ян Клинг Саиб». Ули из Аочунга хлебнул из бутылки виски и передал ее соседу. «Ну, выслушайте меня. Если не найдется человека, который полагает, что знает больше меня...» Перчатка не была поднята. «Мы пойдем в Шемлек, когда взойдет луна. Там мы можем разделить наш багаж по справедливости. Я удовольствуюсь этим новым ружьем и всеми патронами». «Разве медведи злы только в твоих местах?» — сказал один из его товарищей, потягивая трубку. «Нет, конечно. Но тут хватит на всех. Вот, например, твои женщины могут получить холст для палатки и что-нибудь из кухонной утвари. Мы проделаем все это в Шемлеге до зари. Потом мы разойдемся во все стороны. Помнишь, что мы никогда не видели этих саибов и не служили им, а не то они могут сказать, что мы украли их багаж». «Тебе-то хорошо, а что скажет наш раджа?» «Кто расскажет ему?» «Эти саибы, не умеющие говорить по-нашему, или бенгалец, который дал нам денег с какой-нибудь целью? Уж не он ли поведет армию против нас? Какие будут доказательства?» «То, что нам будет не нужно, мы выбросим в Шемлеге, там, куда еще не ступала человеческая нога». «Кто теперь в Шемлеге?» Это был центр пастбищ, где находилось 3-4 хижины. «Женщина Шемлега. Насколько нам известно, она недолюбливает саибов. Для тамошних жителей достаточно маленьких подарков, а тут хватит на всех нас». Он провел рукой по набитой корзине, стоявшей рядом с ним. «Но я сказал, что они не настоящие саибы. Все их головы и рога куплены на базаре. Я знаю эти клейма. Я показывал их вам во время последнего перехода. Правда. Все эти шкуры и головы куплены. В некоторых даже завела смоль. Это был ловкий аргумент. Хули из Аочунга знал своих товарищей. В худшем случае я расскажу все Янклингу Саибу. Он человек веселый и охотно посмеется. Мы не сделаем никакого вреда знакомым нам Саибам. А эти бьют жрецов. Они напугали нас, мы побежали. Почем мы знаем, где уронили багаж? Неужели и вы думаете, что Янклинг Саиб позволит полиции бродить по горам, распугивая его дичь? Далеко от Симлы до Чини, еще дальше от Шемлега до Шемлегской пропасти. Пусть будет так. Но я понесу большой багаж. Корзину с красным верхом, которую Саибы сами упаковывают по утрам. Вот это-то и доказывает, — ловко вставил свое замечание Кули и Шемлега, — что они, Саибы, незначительные. Кто слышал, чтобы Фостум Саиб или Янклинг Саиб, или даже маленький Пил Саиб, который просиживает целые ночи на охоте, кто, говорю я, слышал, чтобы эти Саибы являлись в горы без повара, носильщика и целые святые слуг, хорошо оплачиваемых, грубых, готовых притеснять людей, а эти Саибы не могут поднимать шума? Ну а что в корзине? Она полна письменами, книгами и бумагами, на которых они писали, и странными предметами, как будто употребляющимися при богослужении. Пропасть в Шемлеге примет все это. Верно. Но что, если мы оскорбим богов Саибов? Я не люблю так обращаться с бумажным листом, а их медные идолы совершенно непонятно мне. Это не добыча для простых горцев. Старик еще спит. Тссс! Мы спросим его челу. Кули Заочунга освежился и был полон гордости от сознания своего значения как предводителя. «У нас есть тут корзина, назначение которой мы не понимаем», — шепнул он. «А я понимаю», — осторожно сказал Ким. Лама заснул легким, спокойным сном, и Ким обдумывал последние слова Хури. Как участник большой игры он готов был поклониться бенгальцу. «Эта корзина с красным верхом полна удивительных вещей, до которых не должны касаться дураки. Я говорил, — закричал Кули, несший корзину. — Как ты думаешь, она выдаст нас? — Нет, если вы дадите ее мне. Я расколдую ее, иначе она может принести много вреда. Жрец всегда берет свою долю. Виски деморализовала Кули из-за Заочунга. — Мне все равно, — сказал Ким с хитростью, свойственной его родной стране. — Разделите эти предметы между собой и посмотрите, что выйдет. — Я не возьму. Я просто пошутил. Говори, что делать. Тут хватит в избытке на всех нас. Мы пустимся в путь из Шемляга на заре. В продолжение целого часа они строили всякие планы. Аким дрожал от холода и гордости. Смешная сторона положения будила в его душе чувство ирландца и восточного человека вместе. Разведчики страшной северной страны, очень возможно, такие же важные там, как Макбуб или полковник Крейтон здесь, внезапно разбиты. Один из них, Ким знал это, некоторое время будет не в состоянии ходить. Они приняли на себя обязательство относительно Раджи. Они лежат где-нибудь внизу, без карт, пищи, палаток, ружей и без проводников, за исключением бенгальца Хури. И это неудача их большой игры. Ким подумал, кому бы они должны дать знать об этом. Произошла не от хитрости Хури или какой-нибудь выдумки Кима, но просто чудесно и неизбежно, совершенно так же, как поимка факиров, друзей Макбуба, ревностно молодым полицейским в Умбали. Они там остались без всего. Клянусь Юпитером, теперь холодно. Я здесь со всеми их вещами. О, как они сердятся! Мне жаль Хури. Им мог не жалеть бенгальца, потому что тот, хотя и страдал физически в данную минуту, но в душе был чрезвычайно доволен и горд. На милю ниже на горе от того места, где был Ким, на краю соснового леса, двое полузамерзших людей, одному из которых временами делалось дурно, обменивались взаимными обвинениями, осыпая самую ужасную бранью Хури, казавшегося вне себя от ужаса. Они требовали от него нового плана действий. Он объяснял им, что они должны считать за счастье, что остались живы, что их кули, если не собираются потихоньку напасть на них, прошли так далеко, что их уж нельзя вернуть, что Раджа, его повелитель, находится в 90 милях отсюда и не только не судит им денег и не даст охраны для путешествий в Симлу, но посадит их в тюрьму, если услышит, что они избили жреца. Он так распространялся об этом грехе и его последствиях, что они приказали ему переменить предмет разговора. Их единственная надежда, по словам Хури, состояла в том, чтобы незаметно бежать из селения в селение, пока не доберутся до цивилизованных мест. И в сотый раз, обливаясь слезами, он вопрошал далекие звезды: «Зачем саибы побили святого человека?» Хури нужно было сделать только 10 шагов в окружающей тьме, чтобы очутиться вне власти иностранцев. Ближайшие деревни, где редко встречаются красноречивые целители, и получить там кров и пищу. Но он предпочитал выносить холод, резь в желудке, брани даже побои в обществе своих почтенных хозяев. Сидя на корточках, прислонившись к стволу дерева, он печально сопел: «А вы подумали о том, какой вид мы будем иметь, бродя по горам среди местных жителей?» — горячо сказал непострадавший иностранец. Хури только и думал об этом в продолжении нескольких часов, но замечание относилось не к нему. — Мы не можем бродить. Я с трудом могу ходить, — простонала жертва Кима. — Может быть, служитель Божий будет милосерден в своем любовном сострадании, сэр, а если нет, то... — Я доставлю себе особое удовольствие выпустить все заряды из моего револьвера в того молодого бонзу при первой нашей встрече, — последовал нехристианский ответ. — Револьверы! Месть! Бонзы! — Хури еще плотнее присел к земле. — Война снова! — Неужели вы не понимаете значения нашей потери? — Багаж! Багаж! — он слышал, как говорящий буквально плясал по траве. — Все, что мы несли, все, что мы достали, все наши приобретения, труд 8 месяцев, знаете ли вы, что это значит? — Действительно, мы умеем обращаться с жителями Востока. О, вы очень умны! Они продолжали ссориться на разных языках, а Хури улыбался. Им был у корзин. В них лежал результат 8-месячной хорошей дипломатической работы. Не было никакой возможности встретиться с мальчиком, но на него можно было положиться. К тому же он, Хури, мог так распорядиться путешествием по горам, что Чилас, Бунары и 400 миль горных дорог будут рассказывать о нем в продолжении целого поколения. Люди, не умеющие управлять своими кули, не пользуются особым почетом в горах. И к тому же горец обладает достаточной долей юмора. «Устрой я это нарочно, не вышло бы лучше», — думал Хури. «Впрочем, клянусь Юпитером, подумав, я прихожу к убеждению, что сам устроил все. Как быстро я сообразил! Ведь я придумал это, когда сбегал с горы. Оскорбление было случайное, но как я сумел воспользоваться им? Подумать только, как это повлияло на этих невежественных людей. Ни договоров, ни бумаг, никаких документов, и я буду переводить все. Как я буду смеяться вместе с полковником? Мне хотелось бы иметь самому их бумаги. Но нельзя в одно и то же время занимать 2 места в пространстве. Это аксиома».